А отсюда, из хляби, из мглы, из сплошных потоков дождя, старые, гремящие всеми своими частями, отслужившие жизнь и вновь воскресшие для войны паровозы, угоняли эшелон за эшелоном, увозили всех тех, кто не мог и не хотел примириться с возможностью жить под немцами. Суровым и нежным лицом, очень усталые, в накинутом поверх ватника мокром брезентовом плаще, в наброшенной на черные еще волосы косынке, стояла возле своей избы, где расположился ее штаб, тетка Аглая. Володю она долго не замечала, смотрела вдаль, туда, где за плотной стеной осеннего дождя еще отбивался, умирая, ее город, город ее юности, город, где она полюбила и где любили ее, город, где знала она каждую улицу, где так много людей знали ее, город, который не нынче, так завтра станет территорией, временно оккупированной врагом. «Ох, да не могу я! Не могу!» Вдруг со стоном вырвалось у нее, она прижала косынку к губам и повернулась, чтобы уйти, но тут увидела Володю и сквозь слезы, которые она уже не пыталась сдержать, попросила: «Побудь со мной, длинношея маленчик!» Он обнял ее за плечи, почувствовал, как содрогается ее тело в тяжелых рыданиях, и, понимая, что никто не должен видеть этой слабости в ней, уверенно повел ее за избу, в чахлый маленький палисадничек, посадил на мокрую скамью и сел тоже, взрослый мужчина, сильный и молчаливый, рядом с измученной, растерявшейся, оробевшей девочкой. «Сейчас», — шептала она ему, — «сейчас, миленький мой, родненький, сейчас пройдет». «Этого ничего не было со мной. Устала я просто, очень обессилила. И Родион не пишет, и улыбаться нужно, и всех ободрять нужно. А как я ободрять могу, когда они подходят и пришли?» — с ужасом выговорила она, как бы только теперь осознавая происшедшее. «Пришли фашисты!» Ее окликнули в шуме дождя. Она сказала «сейчас» и вновь припала к Володиному плечу. Но больше она не плакала. Она там, возле его плеча, косынкой вытирала лицо, готовя себя к работе. «Ну, а ты как же?» — тихо спросил ее Володя. «Куда ты?» «А в подполье», — спокойно и быстро ответила она. «Я же член бюро обкома, Володечек. Мы все тут остаемся. Только об этом, сам понимаешь, никому не полслова. Одному Родиону, ежели встретишь, только лично, а не в письме». Она встала, обдернула косынку. На щеках ее горели красные пятна, но, выплакавшись, вся она словно освежилась. Быстрая улыбка мелькнула на ее лице, осветила черные глаза, промчалась по губам, и едва слышно она спросила: «Помнишь, Вовк, за околицей селенья небывалое явление, из-за лесу вдруг раздается трубный звук?» «Услышим мы еще трубный звук, Вова, доживем?» Что-то молодецкое, даже разбойничье, что-то прелестно лукавое и бесшабашно веселое мелькнуло в ее темных зрачках. Двумя руками она взялась за концы косынки, быстро завязала узел и велела: «Прости, длинношея, за истерику. Никогда этого со мной больше не будет, ручаюсь». И как отца своего запомнил Володя на всю жизнь, тем давно минувшим рассветом, когда стоял он летчик и смотрел в небо, где пролегала его летческая дорога, так и тетку Аглаю запомнил он именно в это дождливое утро, здесь, в палисадничке, навсегда. Туго затянут узел черной глинцевитой от дождя косынки, невеселое веселье дрожит в глубоких зрачках, и слышен милый голос ее: «Доживем мы еще до трубного звука, а? Дождемся? Ах, дожить бы, мальчик мой дорогой, доктор!» Дурацкой. Плохо поживает мой скот. Здравствуйте.